Глава первая. Чудеса. Все, хватит на сегодня. Я откинулся на спинку кресла и тупо уставился на монитор. Глаза слипались, сознание цеплялось за ускользающую реальность из последних сил, то и дело проваливаясь в сладкую негу царства Морфея. Часы на панели задач неумолимо отсчитывали время с начала новых суток, наступивших 3 часа назад. И все бы ничего, но это были последние сутки перед сдачей проекта. Дедлайн, мать его! Я прикрыл глаза и тут же встрепенулся, возвращая ускользающее сознание. Ладно, 4 часа нужно поспать. 2 суток уже безвылазно сижу. С трудом оторвавшись от кресла и растирая затекшие ноги, я встал, перевел компьютер в режим сна и, выключив настольную лампу, пошел спать. Кот черным пятном лениво распластался посередине кровати и всем видом показывая, кто здесь хозяин. Слегка приоткрыл один глаз и, увидев меня, быстро закрыл его, одновременно впиваясь когтями в покрывало. «Флинт, ты мне место греешь?» Я ласково потрепал его по холке, на что он повернулся на спину, потянулся, да так и остался лежать, расставив свои лапы. Это была его любимая поза. Поставив будильник на нужное мне время, я выключил свет и с удивлением увидел на стене рассеянное пятно света от уличного фонаря. Этот фонарь поставили на углу соседнего дома, чтобы осветить темный проход между домами примерно год назад. И с тех пор я каждую ночь материл коммунальщиков за прекрасную иллюминацию в моей спальне. Но сейчас свет был приглушенным, и за окном как-то странно все светилось. Я отдернул тюль и не увидел улицу. За окном стояла молочно-белая стена тумана, подсвеченная тем самым ненавистным фонарем. Вот это номер! Флинт! «Глянь, что творится! Я такого тумана не помню у нас!» Я обернулся к своему черному любимцу. «Мррр!» — муркнул котейка и еще раз смачно потянулся всеми лапами, выпустив свои белые саблевидные когти. «Ладно, разбойник, сваливай, я спать пришел». Аккуратно отодвинув кота на край кровати, я залез под одеяло и, едва коснувшись подушки, тут же провалился в сон. Разбудил меня не будильник, я его просто не услышал. В квартире этажом выше кто-то громко кричал, что-то роняли на пол, и кто-то бегал из комнаты в комнату. Это было странно. Я вообще думал, что та квартира пустует, так как после того, как съехали студентки, снимавшие ее, вот уже 2 года оттуда не доносилось ни звука. Не открывая глаз, я пошарил рукой по одеялу, кота не было. Я приподнял голову, чтобы постараться разобрать, что происходит у соседей, но приступ тошноты и головной боли заставил плюхнуться обратно, скорчившись от боли и рвотных позывов. Во рту пересохло, и общее состояние было как после жуткой попойки. «Доработался», — пронеслась мысль. «И эти еще... Что вам не спится? Какого черта так орать и бегать? Что у вас там, убивают, что ли?» В этот момент сверху опять что-то грохнуло, раздался женский визг, переходящий в душераздирающий крик, и вдруг все стихло. Я с трудом оторвал голову от подушки и потянулся за водой. Дом, где я вот уже 6 лет снимаю квартиру, был старый, и почему-то воздух в квартире был очень сухой, поэтому я всегда держал на тумбочке бутылку с водой. Бутылка оказалась пустой, судя по весу. Я осторожно открыл глаза и, стараясь не делать резких движений, сполз с кровати. Тело отозвалось дикой слабостью. Ноги не слушались, то и дело пытаясь предательски уронить мою тушку на пол. Руки дрожали. Головная боль, сдобренная не слабой такой тошнотой, не давала собраться и скоординировать движение. Я застыл, упершись руками в шкаф и закрыл глаза, чтобы хоть как-то обуздать дикую карусель в голове. Наконец мне это удалось, и я приставными шагами, опираясь на шкаф, побрел в сторону ванной комнаты. Уже на выходе из спальни мне удалось вернуть координацию и начать передвигаться без помощи рук, хотя головная боль, тошнота и дикий сушняк никуда не делись. Добравшись до ванной, я включил свет. Но привычного жужжания вентилятора не услышал, и в ванной оставалось темно. «Опять выключатель!» Я с силой стукнул по клавише, переключил несколько раз, но свет так и не зажегся. Выключатель в ванной всегда жил своей жизнью. Он то работал как положено, то начинал капризничать, включаясь через раз, а то и вовсе переставал работать на день или два, без объявления войны. Я несколько раз говорил хозяину квартиры об этом, но он каждый раз, обещая поменять, так и не выполнял свои обещания. Можно, конечно, было поменять его самому, как я и делал раньше по нашей договоренности, поменяв все смесители, газовую колонку, засчитывая все в счет аренды. Но после того, как я в прошлом году установил кондиционер, он отказался засчитать всю сумму, аргументируя тем, что это я установил лишь для своего удобства. Вот так я и перестал апгрейдить свое съемное жилище. Я зашел в ванную и открыл кран. Привычного напора не было, и поначалу более или менее нормальная струя воды стала быстро ослабевать. «Да чтоб тебя!» — выругался я и припал к слабеющему потоку, пытаясь унять дикую жажду. В голове невольно всплыли воспоминания далекой боевой юности, когда я, попав в Афган, оказался один в горах после контузии и 5 дней брел, выбираясь к своим без еды и воды. Тогда было что-то наподобие и головная боль, и жажда. Воду я тогда обнаружил на 4-е сутки своих скитаний в маленькой пещерке, куда забрался передохнуть. И вот сейчас, жадно глотая иссякающий поток, я вспомнил, как тогда, много лет назад, я также пил и не мог напиться ледяной водой, тонкой струйкой, стекавшей откуда-то сверху по скале. Поток воды становился все меньше и меньше, и, наконец, прекратился, когда смеситель издал утробный звук, всасываемый куда-то вглубь трубы воды, и зашипел. Я оторвался от крана и прислушался к своим ощущениям. Стало полегче. Жажда отступила, тошнота немного успокоилась, да и головная боль, похоже, слегка спала. «Так, нужно сварить кофе. Может, голова не так болеть будет и садиться за проект? Последний день работы еще масса, но я успею». Мысли, как на конвейере, пролетали одна за одной. «А, кстати, почему это воды нет? Вроде бы не было никаких объявлений». Я начал вспоминать, были ли какие-либо объявления на двери подъезда, но тут же бросил это бесполезное занятие, вспомнив, что безвылазно сижу дома уже 3-е сутки. Ладно, бог с ним. Воды у меня в запасах много, и питьевой, и технической, не страшно. И я направился на кухню. Поставив чайник на плиту, я включил газовую конфорку и попытался поджечь ее. Но привычного шипения газа не последовало, как и веселого газпромовского огонька. Я несколько раз покрутил ручку, попытался проделать все то же с другой конфоркой, но результат был тот же. И вновь дико захотелось пить. Я вытащил из кухонного шкафа 5-литровку с водой и пошел к компу, где лежал телефон, чтобы позвонить управляющей дома. Нужно было выяснить, что за апокалипсис тут творится. Но, как оказалось, сюрпризы этого дня еще не закончились. Сначала комп, который был в состоянии сна, не отозвался на привычное движение мышки. Я взглянул на системник. Привычного мерцания светодиодов материнки не было, и в электронных глубинах был полный мрак. Я щелкнул выключателем настольной лампы. Тот же результат. «Да твою же мать! Мне проект завтра сдавать, а тут...» Я схватил телефон и набрал номер Светланы, управляющей нашего дома. Прошло 5 секунд. 10. Но в динамике телефона была полная тишина. Я взглянул на экран. Нет сети. Я уставился на экран и даже забыл о ломящей боли в висках и затылке. Как? Почему? Что тут, мать вашу, происходит? Я плюхнулся в кресло, пытаясь одновременно решить все загадки и унять доставшую уже головную боль. Так, первое. Нужно как-то избавиться от головной боли. Но это просто. Пару таблеток обезбола, который у меня не переводился, и через 5 минут буду как огурчик. Второе. Выяснить, что с электричеством, газом и водой. Это тоже не проблема. Всего лишь спуститься на первый этаж и спросить у Светланы. С телефоном будет ясно, когда узнаю, что с электричеством. Может, общее отключение из-за аварии какой. Хотя... вышки сотовой должны питаться от резервных генераторов. Ладно, выясним потом. Я схватил воду и залпом выпил почти треть 5-литровой канистры. Достав из аптечки обезболивающее, проглотил одну таблетку, а вторую положил под язык, вспомнив, как однажды таким способом очень быстро погасил начинающуюся боль. Неприятная горечь спазгана расползлась по всему рту. Я быстро оделся, сунул ноги в тапки и вышел из квартиры. В подъезде было привычно тихо. Вообще, наш подъезд был тихим после отъезда студенток. Здесь жили практически одни старички и бабушки. Исключение составляла молодая семья с ребенком, живущая где-то выше, и парень лет 30 со второго этажа. Так что тишину подъезда нарушал только веселый малыш, каждое утро и вечер, весело шагая по ступеням лестницы, декларирующие какие-то стишки. Я быстро спустился на первый этаж и потянулся к кнопке звонка. «Черт!» – остановился я. «Звонок ведь не работает». Я постучал в железную дверь. За дверью стояла полная тишина. Я постучал сильнее. Из соседней квартиры справа послышался какой-то звук, как будто кто-то скребет дверь. Я постучал в третий раз более настойчиво. На этот раз за железной дверью послышался звук открывающейся внутренней двери и странный, как будто больной голос спросил «Кто там?». Я не узнал этот голос. Может быть, это мама Светланы? Но на ее голос не похоже. «Это Олег с третьего этажа», — решил я ответить безадресно. Щелкнул замок, и в открывшейся двери показалась Светлана. Вид у нее был тот еще. Как говорится, краши в гроб кладут. Лицо помятое, как после бурной ночи. Кожа посеревшая, круги под глазами. Да и сами глаза какие-то пустые, невидящие, с постоянно меняющимся направлением взгляда, как будто она следит за полетом бешеной мухи. «Светлана, вам плохо?» Я посмотрел ей прямо в глаза, которые на несколько секунд остановились на мне, и по спине пробежали мурашки. «Да, голова болела, но...» Она замолчала на несколько секунд. «Сейчас вода. Да, вода. И мясо». Взгляд ее опять забегал. Я с удивлением смотрел на эту небольшую женщину, которую всегда отличала неуемная энергия. «Света, кто там?» Послышался из глубины квартиры голос ее матери. Светлана повернулась на голос, и по ее телу как будто волна пробежала. «Сейчас!» – буркнула она и собралась было уходить, но я остановил ее. «Светлана, скажите, что случилось с электрикой? Почему нет света, воды, газа? Авария какая-то?» Я попытался выяснить все сразу. «Да, вода. Не знаю. Авария!» – забормотала она, резко повернувшись ко мне, при этом чуть не упав. Я придержал ее за руку и не дав упасть. Ее руки трясла мелкая дрожь, и через ткань халата чувствовалась высокая температура. «Вам скорую нужно? Вы больны?» «Да, скорую. Мама, мясо, скорую». Она вдруг силой вырвала свою руку и, пошатываясь, побрела вглубь квартиры. Я еще несколько секунд постоял, наблюдая за ней, и, прикрыв входную дверь, задумался. Как вызвать скорую, если не работает телефон? Что вообще происходит? Катастрофа? Война? Нападение инопланетян? Что? «Да, вопросов много, а ответов нет», — пробурчал я и посмотрел на соседнюю дверь, откуда до сих пор раздавался скребущий дверное полотно звук. «А тут что? Может, собака?» Да вроде не помню я собак в нашем подъезде. И я решил постучать соседям. Вдруг случится чудо, и у них окажется старый добрый проводной телефон. При всех удобствах современных смартфонов этот раритет обходит все современные гаджеты именно вот в таких ситуациях. Я постучал в обшитую деревом железную дверь. Скребущий звук затих, и возле двери послышалось какое-то сопение. Как будто кто-то стоит и, прильнув к замочной скважине, нюхает воздух. «Что за хрень?» Я постучал еще раз. И вдруг дверь содрогнулась от мощного удара изнутри. Удар был неожиданный и такой сильный, что я отпрыгнул от двери, чуть не влетев спиной в дверь противоположной трешки. «Блядь, что за херня творится?» Я осмотрелся и под звук непрекращающихся ударов быстро побежал домой. Закрыв за собой стандартную деревянную дверь своей квартиры, я подумал, что моя калитка таких ударов точно не переживет. Отдышавшись и немного успокоив нервы, меня вдруг осенило. «Рация. У меня ведь есть целых 3 радийки, и можно вызвать МЧС на аварийной волне». Быстро достав из ящика стола Баофенг и включив, нажал кнопку быстрого перехода на аварийный канал. В эфире была тишина. Я нажал тангенту и быстро заговорил. «Всем, кто меня слышит, срочно нужна скорая. Человек в тяжелом состоянии. Потеря ориентации, высокая температура и тяжелое дыхание. Телефоны не работают. Скорую вызвать не могу. Прием?» Отпустив кнопку, я вслушался в шумы эфира. Рация молчала. Я повторил вызов, но результат был тот же. «Может, здесь плохо сигнал ловит?» Я взглянул на индикатор приема и направился к окну. Именно в этот момент я услышал грозное шипение Флинта. Кот сидел на подоконнике и, вздыбив шерсть на загривке, смотрел куда-то во двор. Я проследил за его взглядом и замер.